Глава 4. «Не смей называть меня пончиком на людях, Ги!» Амели де Марш сидела с ногами в кресле в 419 номере, окна которого выходили на площадь святого Фиделя. «Надо же! И среди Фиделей встречаются святые!» — удивился, выглянув в окно по приезде Гийом. «А как же мне тебя еще называть, пончик?» — скинув удивленно брови, отозвался из ванной ее муж. «Называй просто Амели, хотя мне и не слишком нравится это имя». «Вот видишь, пончик, как с тобой бывает нелегко», — сказал Гийом де Марш и поцеловал жену в макушку. «Ты мне совсем заморочила голову. Да так, что я перестал соображать. И это именно в тот момент, когда мне нужно быть умным, сообразительным и...» — он задумался, подбирая слово. «И...» — подхватил интонацию Амели. «И догадливым», — закончил мысль де Марш. «В медовый месяц достаточно быть догадливым, дорогой», — сказала Амели и перебралась опять же с ногами на кровать. Ги де Марш и Амели Бриге были женаты уже полгода, но медовый месяц был отложен по служебным обстоятельствам и наступил только 19 часов 34 минуты и 5 секунд назад. Хотя секунды принимать в расчет не следовало бы. Слишком мал этот интервал времени для отношений мужчины и женщины. Секунды – это для летчиков сверхзвуковых треугольных истребителей и модных гонщиков Формулы-1. Минуты хороши для поваров. И тушить 10 минут в толстенной посуде на слабом огне. Часы – единица измерения жизни прилежных студентов. 2 академических часа на познание устройства Вселенной и еще 3 на алгебру Каши. Месяцы для полярников-зимовщиков. Годы для заключенных в темницу. Ну а мерилом времени для мужчины и женщины является ночь. Ночь любви такая, какая случилась у Ги и Амели сутки назад. О, эти ночи любви! Сколько их может выпасть в жизни? Сколько ночей любви может испытать или выдержать один человек? Сколько таких ночей он достоин? Или каким множеством его можно покарать? Казалось бы, их количество должно быть равно числу женщин, познанных мужчиной, или мужчин, принятых женщиной. Но ничего подобного. Можно прожить с партнером много лет, даже родить детей, но не иметь в своем активе ни одной ночи любви. У Амели ночи любви были. Вчерашняя носила номер 2. А номер 1 был присвоен первой ночи замужества. Сегодня ожидалось 3. Ги де Марш оказался именно тем человеком, который рожден для нее, Амели. И менять что-либо Амели не собиралась. Решено на всю жизнь. Точка. Амели нравилось лежать в супружеской постели, хотя сейчас та и находилась в гостиничном номере. «Нет, одной догадливости мне сейчас мало». «Почему же?» Амели отодвинулась на подушке. «Решаю серьезную задачу». «По работе?» Ей было удобно и приятно говорить с мужем о серьезных вещах. «Да». «И в чем эта задача?» — строго спросила Амели. «Я меняю эпохи в одной стране». «Надо ж, как интересно. Начинаешь там эпоху Возрождения?» «Возрождение? Нет. Совсем другую эпоху. Та, о которой ты говоришь, началась примерно 500 лет назад». «А когда закончилась?» «Послушай, ты же проходил историю искусства, Амели», — попытался отмахнуться де Марш. «Да, проходил, Ги, но мне хочется знать, что ты думаешь по этому поводу. Именно ты. Ведь историю любой желающий может переначить по-своему. Белое назвать черным, и все поверят ему». «Вот тут я полностью с тобой согласен. Как ты знаешь, сейчас я всерьез занят Россией. А в России, тогда в СССР, был проведен гигантский эксперимент». «Какой?» «Основную идею его можно сформулировать так. А давайте у всех отнимем все». «Как это у всех все?» «Именно отнимем и точка. Придем и заберем». «Ну извини, если у кого-то что-то отнять, то у отнимающего прибудет это самое что-то. Согласись». Амели взглянула на ноги. «Ну, это технический вопрос», — пожал плечами де Марш. «Представь, было много у одного. Пришли в десятером, забрали, стало в 10 раз меньше. За каждым из 10 стоит еще дюжина желающих явиться и захватить и так далее». «Забавно». «Чего забавного-то? Это называется революция. Во Франции тоже, кстати, была своя. Так вот, у кого забрали, все, тех или убивали, или прогоняли. А те, кто погрел руки на этом, видели, что от богатства сплошные неприятности. Из-за денег или отправляют на тот свет, или в лучшем случае на чужбину». Ги де Марш старался говорить просто и понятно. «Да, не сладко». «И они не хотели становиться богатыми. А тут еще и пропаганда. Быть бедным хорошо, кулаком плохо. Если ты нищий, то ты прав. Если из потомственных нищих, то совсем молодец. Какая интересная логика, скажи, пожалуйста. А зачем так? Затем, что нищему нечего защищать, ни от кого таиться. Он открыт, понятен и управляем. Но зачем? А затем, если ты богат, если у тебя все есть... Что все, проявила пытливость Амили. И дом, и пища, и одежда, и деньги, и самое главное, капитал, то есть источник дохода. Зачем же тебе нужен правитель, нужна власть? Ну, для чего-то нужна, для общих нужд. А пришедшие к власти в России захотели сказать своему народу: делайте, как мы прикажем, думайте, как нам надо. И что самое занятное, верьте в то, во что вам велят. И как, получилось? Получилось. Демарш задумчиво посмотрел на жену. Почти. А сам думал, так что же с ними сделать? Ты говоришь, поменять эпоху. Да, из эпохи разнузданного капиталистического социализма, или, если угодно, постсоциализма. Какого еще постсоциализма? Враждебного, противопоставляющего себя остальному миру. И мне поручено сделать так, чтобы Россия нашим врагом быть перестала. Надо же, как интересно. Тебе дали задание подружить все государства? Амелия присела на кровати. Не совсем. Мне поручили сделать так, чтобы нам стало все равно, как они там живут. Сделать их неопасными и безвредными. Что все равно, не понимала Амили. Друг это несносная Россия нам или враг? Сделать ее такой слабенькой, что и плевать на нее. Слабый враг. Он разве враг? Нет, конечно. Демарш опять пожал плечами. А в России-то об этом твоем задании знают? В России этого хотят? Амили спустила ноги с кровати. Нет. Разумеется, это секретный проект, моя тайная разработка. И у меня, похоже, все уже получается. Я, кажется, придумал, как им насолить, чтобы через 10-20 лет они перестали быть сильным враждебным государством. Да, какой ты молодец. Амели задумалась. Возможно, Амели и не была сильным аналитиком в политических делах, но ей совсем не хотелось, чтобы ее семья оказалась замешана в больших международных пакостях. Чтобы потом миллионы людей проклинали ее мужа, когда их будут мучить и побеждать другие народы. Пусть наиболее цивилизованные и продвинутые станут угнетать или получать самые отсталые, никчемные нации, но не ее это дело и не дело ее семьи. Ведь ни для кого не секрет, даже для самого убежденного атеиста или богохульника, что часто проклятия и угрозы сбываются и воплощаются. Да, ты не веришь, что Бог выглядит именно так, как он нарисован на иконе в церкви на соседней улице. Но ты и почти любой из нас не сомневаешься, что механизм передачи и влияния чужих мыслей существует. Это можно назвать по-разному. Гипноз, колдовство, кодирование, ясновидение, предвидение и так далее. Суть это не меняет, он есть. И Амели совсем не хотела, чтобы ее муж, а следом она сама, их будущие дети попали в ситуацию, когда придется противопоставлять себя целому народу. «И что тебе за это дадут, Ги?» – спросила Амили. «Целый отдел. Большую зарплату и интересную работу». «А-а-а!» – протянула Амили и подумала, что не допустят, чтобы за такие пустяки под угрозу попала ее семья. Мадам де Марш ничего не сказала, встала и подошла к окну. Милан был пронизан туманом. Не покрыт, не укутан, а именно пронизан. Бледным, чуть заметным, зыбким туманом, почти дымкой. Он сгущался в ветках деревьев, слабел на пересечениях трамвайных путей и расходился на Виа Монте-Наполеоне. Но он не исчезал. Туман в Милане всегда. «Мне не нравится город, в котором я узнал, что моя семья в опасности», — подумала Амели. «Давай уедем отсюда, Гийом», — произнесла Амели, глядя в окно. «Почему? Почему, милая, ты хочешь уехать отсюда так быстро?» Гийом встал за ее спиной и тоже посмотрел на улицу. Придумай причину сам, дорогой. Только придумай что-нибудь веское, такое, чтобы больше не возникало вопросов. Гидемарш промолчал недолго. Он был человек с фантазией, и веская причина отыскалась быстро. Мы уезжаем, потому что туман не к лицу, Амели. Сквозь миланский туман совсем не видны сумасшедшей красоты золотистые искорки в ее глазах. Их, разумеется, можно заметить, но они окажутся совсем другого цвета, наверное, светлячкового. И потом... Тебе идет совсем другая эпоха. Какая? Тебе к лицу Ренессанс. Я правильно понял причины отъезда, Амили? Абсолютно. Точка в точку. И куда же мы едем? Мы отправляемся, как и запланировано, во Флоренцию. А она нам будет наградой. Едем мы туда завтра утром. Почему завтра? Потому что сегодня у нас опять ночь любви. Демарш подключил к розетке свой ноутбук, вышел в интернет и забронировал 2 билета первого класса на скорый поезд до Флоренции. Амели тем временем опять прибралась на постель. Конечно же, с ногами.